Глава 13. Роман. «Спасибо за обед», — донесся до меня вежливый голос Нади, и только сейчас я осознал, насколько ушел в себя. Время, которое планировал наслаждаться ее обществом, буквально растворилось. «Мне уже пора». Слегка улыбнувшись, она поднялась из-за стола и направилась к вешалке. Надевая пальто, не увидела, что я тоже встал с дивана, поэтому вздрогнула от неожиданности, когда оказался рядом. Ничего не говоря, я притянул мышонка к себе и протолкнулся языком в ее приоткрытые губы. Она мгновенно откликнулась, тронула ладонями мою шею, начала часто дышать. Моя медовая девочка. Как же она заводила, воспламеняла меня изнутри, провоцируя неконтролируемое возбуждение. И сама горела в страсти, вся трепетала в моих руках, не в силах сопротивляться власти химии. Я отвечал за нас двоих. Несмотря на то, что безумно хотел продолжения, непоколебимо оставался трезвее. Потому вчера и велел Лёше отвезти Надю домой, чтобы она восстановила силы. Ведь на своей территории я бы не дал девочке ни покоя, ни сна. «Ничего не бойся, поняла?» — прохрипел ей в губы, прервав поцелуй. Она покорно кивнула, глядя на меня из-под полуприкрытых век. Выпустив мышонка из объятий, я шагнул к двери и открыл ее, отпуская свою страсть. Как только она скрылась из поля зрения, закрылся, на ходу доставая телефон. Разговор с Тимирёвым, начальником службы безопасности, продлился меньше 5 минут. Я быстро ввел Пашу в курс дела и услышал именно то, что хотел. Ублюдский недоносок-программист нарвался на личную встречу со мной. Надеюсь, к тому моменту мне удастся более-менее остыть, потому что сейчас я жаждал просто разорвать его. Мало того, что этот дятел не понял, какой шанс ему подарили, так он еще вздумал права качать. И, разумеется, действовать через самое слабое звено, за которое, по его мнению, некому заступиться. Будто сегодня мне было мало гемора. Едва я вышел из ресторана, как на телефон пришло сообщение. «Я сейчас еду в Версаль. Если будешь проезжать мимо, буду ждать за нашим столиком. Знаю, ты очень занят. Но, пожалуйста, Рома, я не займу у тебя много времени. Позволь мне одну эту встречу, и больше я не побеспокою». За последние сутки она сделала столько попыток добиться встречи со мной, что даже мое выдержанное хладнокровие начинало подводить. Захотелось резко покончить с этим фарсом. Игнор Ольгу не успокоит, а только даст почву для пустых надежд. Она решит, что это наказание, когда на самом деле я элементарно не хотел тратить время на бывшую жену. Через 15 минут в вип-зоне отправил и недовольно поджал губы, потому что ничего хорошего не ждал от этой встречи. Ресторан «Версаль» был когда-то нашим местом. Пафосное заведение с живописным интерьером и первоклассным обслуживанием. Сейчас же оно не вызывало никаких ассоциаций, кроме равнодушия. Ольга ждала меня в уединенной светлой комнате с винтажным интерьером, застыв у большого окна, словно видела там что-то важное. Она была одета в элегантный брючный костюм оливкового цвета, подчеркивающий стройную худощавую фигуру. Распущенные русые волосы стали светлее и глянцевым водопадом тянулись по спине до талии. Когда бывшая жена обернулась, я отметил, что жизнь в Европе пошла ей на пользу. Она выглядела посвежевшей, привлекательной и едва ли напоминала 40-летнюю женщину. «Здравствуй!» Ольга нервничала, ее пальцы сплелись, взгляд был растерянным, а губы подрагивали, словно она хотела улыбнуться, но не решалась. Ведь мой вид совсем не располагал к теплому приветствию. «У меня мало времени», — сухо осведомил я, приблизившись к столу, на котором стояла чайная пара и заварник с травяным чаем. «Присаживайся». Выдвинув стул, занял его, а через несколько секунд Ольга села напротив. «Спасибо, что приехал. Я очень рада видеть тебя». «О чем ты хотела поговорить?» Без церемоний поинтересовался я. Она опустила взгляд и едва заметно кивнула. Взяв черную сумку с соседнего стула, вытащила оттуда файл с какими-то документами, положила его на стол и придвинула в мою сторону. Я глянул на бывшую жену из-под лобья. Что это? «Результаты последнего обследования у врача-репродуктолога», ответила она, расправив плечи. «Если коротко, у меня есть все шансы забеременеть. Но если я не воспользуюсь им сейчас, больше возможности завести ребенка не будет, Рома». Не спуская глаз с ее лица, я дернул головой и не удержался. «Да ты, блядь, издеваешься?» Ольга подобралась, отвела взгляд, как будто не ожидала от меня такой грубости. Да только я плевать хотел на ее чувства. Даже не посмотрев на документы, молча поднялся из-за стола, намереваясь уйти. «Рома, постой!» — спохватилась она, кинувшись за мной. «Ты даже не дашь мне объяснить?» «Нет». «Почему?» Я резко обернулся, заставляя ее замереть на месте. «По-твоему, я не догадался, к чему ты ведешь?» Прорычал, начиная заводиться сильнее. «План прозрачнее некуда. Только я тебя сразу разочарую, дорогая. Ты просчиталась. Сделала крайне неудачную ставку, надеясь возродить нашу историю из грёбаного пепла». «Нашу историю не возродить?» — возразила Ольга, учащенно дыша. «Я вовсе не надеялась. Ложь». Я видел ее насквозь, как рентген. Слишком хорошо знал и поэтому не проявлял снисхождения. Бывшая жена прикрыла глаза, сжимая руки в кулаки, словно стараясь изо всех сил контролировать себя. «Рома, это шанс для меня», — неожиданно выдала твердым тоном. «Ты не знаешь, насколько все изменилось с тех пор, как мы расстались. Как перевернулось мое сознание, даже не представляешь себе. Я многое переосмыслила и поняла, что ничего не значу. Совсем, полный ноль. После меня ничего не останется, кроме пустоты. И вдруг эта новость, словно дар свыше, словно чудо». «Рад за тебя», — сухо оборвал. «При чем же здесь я?» Она выдержала паузу, глядя мне в глаза. «Если я могу выносить новую жизнь, если судьба дарит мне шанс оставить частичку себя в этом мире, то я сделаю это только с одним мужчиной, самым достойным, кому я навеки отдала свое сердце». «Нет, ты шутишь, твою мать?» Из меня вырвался неадекватный смех. «Рома, умоляю, послушай, это ни к чему тебя не обяжет, если только ты сам не захочешь взаимодействовать с нашим малышом». «С нашим?» Я резко шагнул к Ольге и неосторожно взял ее за плечи. «Нет никаких нас», — отчеканил, сжимая челюсти. «Запомни, нет и не будет. Не будет ничего, чтобы нас связывало, кроме Адриана». Губы бывшей жены задрожали, в глазах блеснули слезы. Жалость все-таки пробралась в мое сердце ядом, заставляя сбавить пыл. «Это моя вина», — пролепетала она, — «только моя. Столько времени упущено, столько ошибок совершено, и за это я теперь расплачиваюсь. Но все же никто не знает тебя лучше, чем я, Рома. Адриан наш любимый сын, но не наш. Поэтому ты хотел, всегда хотел своего наследника, а я недооценивала твои желания». «Что ты творишь?» — вытолкнул я, серьезно качая головой. «Зачем эти бессмысленные попытки ко мне подобраться?» «Тебе не нужно это, Оля. Никогда не было нужно, а сейчас тем более». «Рома!» «Нет. Выкини с головы свои фантазии. За 15 лет брака в нашем доме был только один ребенок, и на него тебе было плевать. Карьера, развлечения, подружки, светские тусовки, блядь. Ты уже показала всем, чего стоишь. Отмываться поздно, дорогая». «Никогда не поздно начать все с чистого листа», упрямо возразила неугомонная. «Не со мной, Ольга. Ты зря вернулась в Россию и зря устроила эту встречу. Адриан так не считает». Она отступила под моим острым взглядом. «Что ты сказала?» — угрожающе спросил. «Да, он уже взрослый мальчик. Я разговаривала с ним о своих планах и чувствах», — с вызовом ответила бывшая жена. «Он верит в меня и поддерживает, Рома. Я сделала работу над ошибками и доказала ему это. Мы стали очень близки. Адриан счастлив, что все так изменилось. Если бы ты только перестал меня отталкивать. Я знаю, что часть тебя хочет довериться, но боится. Я знаю, что часть тебя еще любит. Смело глядя мне в глаза, она плавно подошла ближе. Подняла руку и кончиками пальцев коснулась моего лица, очерчивая линию подбородка. «Я тоже все еще принадлежу тебе, Рома. Я была так глупа и потеряла тебя, но до сих пор считаю, что мы созданы друг для друга», — посмела сказать Ольга тихим голосом. «Мы столько всего прошли. Если бы ты позволил мне снова стать ближе, я бы сделала тебя счастливым, я бы не подвела. Я приехала ради этого». Опустив хмурый взгляд, накрыл ее руку своей, выпуская из легких дыхания. «Думаю, тебе стоит еще поработать с психотерапевтом. То, что ты перестала стрелять в людей, Оля, не делает тебя психически здоровой», — беспощадно озвучил, отстраняясь от бывшей жены. Ее лицо вытянулось, в глазах пронеслась тотальная растерянность. «Ты так и не простил меня?» — выдохнула ошарашенно. «Спустя столько слез и молитв?» «Это, Рома, это было состояние аффекта. Я же сотню раз говорила. Нельзя быть таким жестоким. Нельзя так наказывать за любовь, даже если она довела до безумия». «Я простил. Но урок усвоен, дорогая», — вытолкнул сухо. «Ты никогда не изменишься. Ты как паразит, который высасывает жизнь и готова на все, лишь бы добиться своего. Даже манипулировать нашим сыном. Он слишком любит тебя, поэтому будет поддерживать во всем. Хотя ты вовсе не заслужила любви этого мальчика. Но другой матери он просто не знает. Не удивлюсь, если ты втерла ему в голову мысль о нашем воссоединении». Нервная попытка Ольги обнять себя руками подтвердила, что да, бестолковая дрянь. «Только зачем все это, Оля? Неужели ты никогда не успокоишься? Или пока не добьешься моей смерти?» Она затряслась от плача. Наверное, ей действительно было очень больно слышать такое. Но во мне выработался стойкий иммунитет к слезам бывшей жены. Я не заслужила такого. Стук сердца начал к чертям выбивать ребра. Поджав губы, я предостерегающим тоном напомнил. «Ты просила о встрече, она свершилась. Теперь будь добра, выполни обещание о том, что больше меня не побеспокоишь. Хочешь мои желания исполнить? Возвращайся в Европу. И не смей больше вмешивать в наши дела Адриана. Ты не будешь его использовать в своих целях». С этими словами я развернулся и зашагал прочь, оставляя Ольгу наедине с собой и своими неадекватными идеями.